Юноша и девушка. Как-то один юноша полюбил девушку, и она полюбила его. Однако им никогда не удавалось встретиться и поговорить наедине. Несколько раз он посылал сватов к ее родителям, но сваты, увидев красавицу, теряли голову и забывали о поручении. В конце концов, юноша оседлал коня и сам поехал к ней. Было утро, когда он подъехал к воротам ее дома. Отец и братья девушки уже ушли на работу. Она встретила гостя и попросила его зайти в дом. «Но ведь дома нет ни твоих братьев, ни отца», — возразил он. «Не подобает мне заходить, когда их нет». Так беседовали они около ворот. Время текло быстро, и они не заметили, как стало смеркаться. Мать девушки, приготовив мамалыгу, вышла за ворота и обратилась к юноше. «Добро пожаловать в дом, сынок! Сойди с коня и заходи к нам!» Услышав эти ласковые слова, юноша поднял голову. «Добрый вечер», — ответил он. «Спасибо, но сейчас уже поздно», — и он тронул коня, собираясь уехать. Но девушка ухватилась за уздечку и сказала: «Нет, заходи». Вскоре пришли мужчины. После ужина мать позвала к себе старшего сына и сказала ему: «Этот юноша и твоя сестра любят друг друга». Сказав это, она постелила постели в одной комнате сыну и гостю. Укладываясь спать, брат девушки положил под подушку пистолет. «Когда все уснут, — решил он, — моя сестра и этот гость, конечно, захотят встретиться, а я присмотрю за ними». Действительно, когда все в доме уснули, юноша тихонько оделся, девушка тоже встала. Он вышел на балкон, она подошла к окну, и они говорили о своей любви, о своей будущей жизни. Прокричали петухи, предвещая рассвет, и юноша спохватился. «О, какой стыд!» — воскликнул он. «Какой позор, что мы тут разговариваем!» «Почему?» — спросила она. «Мы обманываем твоих родителей. Ведь я нарушаю закон гостеприимства. Застрелить меня за это мало». Брат девушки наблюдал за влюбленными в щель, опасаясь, что их встреча не остановится на одних разговорах. Он захватил с собой пистолет, чтобы не допустить семейного позора. Убедившись в сдержанности и благородстве юноши, брат пошел спать. Утром он оседлал коня своего гостя, разбудил его и сказал юноше: «Я думаю, что лучшего зятя нам не найти. Поезжай домой, приготовь все к свадьбе, невеста будет тебя ждать». Через неделю сыграли свадьбу, и молодые зажили счастливо.